Глава вторая. Отделившегося от стены и шагнувшего ко мне Райера я банально не успела заметить. Он двигался молниеносно. Просто невероятно быстро. Настолько быстро, что мой натренированный на выбивающиеся из нормы движения глаз его попросту не заметил. Тем неприятнее было вдруг оказаться прижатой к каменной по ощущениям груди того, кто был выше и сильнее, несмотря даже на всю мою подготовку. Просто мужчины, они по определению всегда сильнее женщин. Так что сейчас, у застигнутой врасплох и оказавшейся в невыгодном положении меня, не было никаких шансов. Просто никаких. А этот, который еще одна местная сволочь, склонился к самому моему уху и, касаясь его губами, насмешливо прошептал. «Ай-яй-яй, тебе никто не говорил, что подслушивать чужие разговоры нехорошо, маленькая вредина». На айшийском прошептал, на моем родном языке. На вредину я обиделась, но все равно весомо заявила, дернув головой и избавляясь от его прикосновения. «Вы тоже подслушивали». И мне даже почти нисколько не напряженно стоять к нему спиной со скрещенными перед грудью руками, запястья которых он не больно, но крепко удерживал своими пугающе большими ладонями. Вот вообще не напряженно. По крайней мере, я старалась нас обоих в этом заверить. «Мне можно». Убойный аргумент просто, а некоторые опять на мое ухо покушаются. «А вот тебе нельзя». Где логика, я благоразумно спрашивать не стала. Вместо этого покорно кивнула и согласилась. «Да, нельзя. Можно я уже пойду? Просто согласие гарантированно сократит затраченное на разговор время, ну, потому что согласиться всегда проще и быстрее, чем спорить и доказывать свою правоту». Я никому ничего доказывать не собиралась, мне это в принципе незачем было, я тут с другой целью. Но вместо желанного «да, иди», я услышала все такое же негромкое и откровенно надо мной потешающееся «нельзя». И меня совершенно без моего на то согласия, пугающе плавным рывком развернули, силой прижали к стене и перекрыли пути бегства своим громадным телом, даже раньше, чем я поняла, что тут происходит. А потом этот, который со странным титулом, ухватил мой подбородок своими ощутимо огрубевшими пальцами, вздернул мою голову вверх и вынудил смотреть в его темные глаза с мерцающим вертикальным зрачком серебряного цвета, наклонившись близко-близко, прошептал мне прямо в лицо. «Нас с тобою ждет крайне увлекательная беседа, и беседа станет еще увлекательней, если ты вдруг, по каким-то причинам, откажешься отвечать на мои вопросы». Тихий шепот с едва ощутимой угрозой в голосе заставлял невольно прислушиваться к каждому слову и даже дышать через раз, распахнутыми глазами глядя в эти жуткие глаза. Жуткие глаза жуткого Райера и Эхара. Не знаю, то ли обстановка сказывалась, то ли уровень, говоря откровенно, был не мой. Все же одно дело ругаться с преступными группировками в городе, и совсем другое — противостоять тому, кто даже двигался столь быстро, что у меня не было никакой возможности его засечь. Мне было страшно. Но страх ни в коем случае не помешал, нервно сглотнув, ехидно поинтересоваться. «Так у нас беседа или допрос?» Странные глаза чуть прищурились, по чужим губам скользнула насмешливая улыбка. Причем я эту улыбку не увидела, я ее своими губами ощутила. Губами. И это как-то вмиг отрезвило, прогоняя вполне обоснованный, должна заметить, страх. И я уже куда с большим нахальством заявила. Не имею желания вести беседы с тем, кто облажался. Теперь уже он почувствовал мою кривую ухмылку, а я победоносно добила. 17 раз. Глаза напротив моих глаз прищурились уже явственно. Улыбка исчезла, а сам мужчина медленно отстранился, увеличивая расстояние между нами, но в целом не отходя, и продолжил прижимать меня к стене, устроив левую руку на стене чуть выше моей головы. «Вы не просто игрушка, Мири Райви», — с неприкрытым подозрением заявил он, но заявил не столь уверенно, сколь требовалось, а потому я без зазрения совести сообщила, мило улыбаясь. «Ну что вы!» «Просто истории ваших провалов с каждым разом все увлекательнее». На меня после этого взглянули едва ли не с ненавистью. Но это не я облажалась, а он. Поэтому и ненавидеть меня тут никто не стал. Мои слова вызвали недовольство и даже злость, но вот эта злость, едва читающаяся в черных глазах с вертикальным зрачком, она была направлена не на меня, и это удивило. Все 12 королевств были уверены в том, что айры просто решили так тонко над нами поиздеваться. Вот и убивали всех кандидаток, а тут такая неожиданная реакция. Но я бы не стала жалеть Райера и Эхара даже под угрозой своей жизни, и потому лишь спросила. «Увлекательная беседа отменяется?» Мне не ответили, но вот взгляд Райера стал каким-то странным. «Что, даже допроса не будет?» «Да, и хидничаю везде, и при любой удобной возможности, чему и рада». Меня молча отпустили, отступив на шаг назад и недвусмысленно предлагая идти уже отсюда, куда-нибудь туда. Что ж, даже немножко обидно, я бы побеседовала. Еще не ясно, кто кого допрашивал бы. Я уверена, я бы узнала много чего нового и полезного. А так, обидно, да. Ну и славненько, решила я, развернулась и спокойно пошла себе, куда до этого и собиралась, к Лизе. Сделать успела всего 2 шага, а затем мне в спину полетело откровенно нехорошее. «Вам лучше не лезть туда, откуда потом можно и не выбраться». Остановившись и повернувшись полубоком, я с прищуром посмотрела на показательно спокойного мужчину. «Это угроза?» — вопросительно вскинула бровь. «Дружеская», — кривая усмешка, — «предупреждение». И сам Райер невозмутимо пошел прочь. Видимо, он был уверен, что я не посмею перечить, а если и посмею, то много узнать все равно не смогу. Это снисхождение со смесью пренебрежения, оно осталось ощутимо висеть в воздухе. Неприятное чувство.